Глава 17. «Убью, суку!» Были мои первые мысли, когда я приходил в себя. Ощущения, откровенно говоря, так себе. Состояние, будто по мне табуном пробежались мои же химеры или стадо панголинов-гигантов, а потом оставили умирать где-нибудь под кустиком. Под особо морозным заснеженным кустиком. Я его рассмотрел, продрав глаза и раздвинув в стороны перья на крыле у одного из крылогривов. Однако же, как ни пытался я сообразить, где нахожусь, ни черта не выходило. Хорошо, хоть холода я не чувствовал. Наоборот, мне было очень и очень тепло. Отсутствие же любых признаков человеческой деятельности намекало, что я ни разу не в рабочем поселке. А ведь телепортироваться от летящих гранат я пытался именно туда. Да только что-то пошло не так, и вместо телепортации я открыл арку, которая и выжрала и без того мой вечно пустой резерв. Хотя мне отчего-то казалось перед потерей сознания, что точка открытия определилась верно. Я заворочился. Вокруг тут же зашевелились химеры. Я потянулся по связи к ним, весь десяток был рядом. Крылогривы грели меня собственными телами, не давая замерзнуть. А еще стоило мне прийти в себя, они показали мне следующее. Троих бойцов, непричастных к взрыву, они отнесли до края Попегайского кратера и оставили по ту сторону от аномалии с вещмешками. А вот четвертого, бросавшего гранаты и едва не убившего меня, химеры без церемоний убили. Они в моменте так испугались за мое состояние, что защищали своего создателя любой ценой, словно дети своих родителей. А посему, где-то там, недалеко от оставшегося, что удивительно целым, иномирного артефакта и источника аномалии, валялся растерзанный человеческий труп. Я поблагодарил химер за помощь и защиту, внутренне сетуя, что допросить убийцу теперь не получится. Ну да и хер с ним. Зато к Попегайским у меня внезапно появились вопросы. Это был их человек. Тем временем, сам я, судя по пояснению химер, находился ни черта не в рабочем поселке. Вернув из аномалии троицу невиновных бойцов, химеры вернулись ко мне, и после унесли мое бессознательное тело в противоположную сторону от рабочего поселка, здраво рассудив, что там меня искать не будут. А значит, и добить меня будет сложнее. Я снова послал волну благодарности своим созданиям за их работу. В целом, я себя чувствовал херово, но не смертельно. Отчасти спала шкура горга, которая теперь радовала меня веселенькой розовой расцветкой чешуек, но отчего-то не исчезла, когда я потерял сознание. С другой стороны, радуга у нас в поместье двое суток продержалась вообще без моего вмешательства. Так что, скорее всего, расход силы на штуку был совсем маленьким. Вот и не спадала. Лежа в теплом гнезде из собственных химер, я вдруг погрузился в блаженное спокойствие. Я жив, мои химеры рядом со мной, а с остальным мы справимся. Падал беленький снежок, где-то высоко в небе мелькали всполохи серебристого цвета, отчасти напоминая мерцание северного сияния. Кроме того, было очень тихо. Настолько тихо, что я невольно услышал голоса. Это были голоса женские. Один более взрослый, а другой будто бы детский. Их тут быть никак не могло. «Мам, почему люди убивают друг друга? Они же вроде бы были вместе в прошлый раз». «Не знаю, дочь. У них все не так, как у нас. Возможно, борьба за власть, ресурсы, либо личная неприязнь». «А почему нечестный бой, как это принято у нас?» Продолжала допытываться малышка. «Потому что в честном бою, скорее всего, тот мерзавец проиграл бы, поэтому использовал нечестные методы». Судя по всему, неизвестные обсуждали нападение на меня. «Мам, а он точно не тот, кто нам нужен?» «Точно, дочь, точно. К сожалению, первостихия рассвета выпила его до самого донышка. Это еще хорошо, что летучие твари смогли отнести его как можно дальше от эпицентра. Там влияние первостихии значительно слабее, и не так отравляет его. Как только придет в сознание, мы проводим его за границу, а пока покараулим, чтобы его не сожрали здесь заживо. А то бродят тут всякие медведи голодные». Информации было много, и большая ее часть была далека от понимания. Но уж точно я никогда не слышал про первостихию рассвета. Это что еще за сила такая? Откуда? И, похоже, меня искали оборотни. Ну или в кратер забрели самые настоящие медведи. Мам, а почему он такой страшненький? Он же был на нас похож в первый раз, только лысый. А потом покрылся весь чешуйками, как та змея. Помнишь, которую убила тетя Кирана? Так, стоп. Это меня шестилапые гориллы, что ли, обсуждают? Если я для них лысый. Их две? Мама с детенышем? Нет. Тогда понятно, почему нас вышвырнули вон. Самки любых существ становятся агрессивными, если видят гипотетическую опасность для своих детей. А что за змея, убитая тетей Кираной? Какого хера они вообще как разумные общаются? Я сам себе едва не дал мысленную затрещину, чтобы мозги встали на место. Сам же недавно объяснял в трюме дирижабля грузчику, что разум и сознание могут крыться не только в человеческом теле. Да и горк мой тоже был разумный. Они одного вида выходят? Мака, нельзя называть существ страшненькими только потому, что они не похожи на нас. Воспитывала малышку мама. Может, у него мама человек, а папа из эргов? Или он маленький и еще не освоил полную звериную форму, как ты, человеческую? Твою мать! Они еще и людьми могут становиться! Эрги! Вот как они называют себя. Это какой-то особый вид оборотней? Или нечто совсем иное? Как бы то ни было, но интерес оказался сильнее чувства самосохранения. Из того, что я слышал, опасность мне не грозила, потому мне дико захотелось познакомиться с этими существами. Дав команду химерам не вмешиваться, я выбрался из-под крыла крылогрива и попытался сориентироваться, откуда была слышна речь. Однако вокруг стояла все та же тишина. Тогда я рискнул и заговорил. «Прошу прощения, дамы. Я случайно подслушал ваш разговор и очень хотел бы познакомиться лично с такими удивительными созданиями, как вы». «Мам, а как он мог нас услышать?» Где-то совсем рядом пискнула малышка. Справа от нас заколыхались разлапистые ветви ели, сбрасывая с себя снежные шапки. Сквозь иголки на меня уставились два оранжевых глаза. «Не пугайтесь, прошу вас. У меня был друг, как вы. Он умирал от болезни, но силой своей души излечил меня от страшных ран. Благодаря ему я перестал быть калекой. Наверное, поэтому я так странно для вас выгляжу и, вероятно, могу слышать и понимать вас». «Кто? Как он выглядел?» Ветви еле разошлись в стороны, и теперь я увидел сидящую у подножия дерева гориллу, удерживающую на руках свою шуструю малышку. «Войд, твой выход!» Обратился я к непривычно молчаливому в этой экспедиции спутнику. Астральная проекция Горга уверенно вышагивала по снегу, красуясь перед гориллой. Пусть в размерах он был скромнее Эрги, но чешуйчатая шкура, острые клыки и когтистые лапы делали его сложным противником. «Красавец! Скорее всего, уровня 3-4 был, не успел научиться обороту», со вздохом признала горилла. «Но как ты его...» «Это не я», пришлось честно признаться. Он сам каким-то образом сумел организовать симбиоз своей души с моим телом и душой. «Ты выпил его макар?» Нахмурилась горилла, и в ее голосе зазвучала неявная угроза. «Я ничего не пил. Он окатил меня своей кровью, когда вспорол себе горло, показал свою прошлую жизнь, а потом вынул какой-то камень из себя и воткнул мне его в изуродованное колено на прощание». Горилла или Эрга молчала, наверное, целую минуту обдумывая услышанное. «Хороший ты человек». Горилла неожиданно успокоилась и упустила свою маленькую копию из виду. Малышка тут же спрыгнула с рук и рванула к моим химерам, но пока всего лишь кружила вокруг них, разглядывая. «Эрг нашел в тебе перерождение. Твои питомцы тебя ценой жизни готовы защищать и наказывать твоих обидчиков. Жаль, что ты не тот, кого мы ищем». «Дяденька, а можно меня один из них покатает? Ну, пожалуйста!» Маленькая горилла смотрела на меня оранжевыми глазками и усиленно моргала, будто надеясь взлететь. «Если твоя мама разрешит», — решил я проявить благоразумие. «Если твоим питомцам мага не в тягость, то пусть», — усмехнула Серга. И пока Мака взобралась на одну из химер, и та, получив от меня разрешение, взмыла в воздух покатать малышку, мы остались с ее мамой побеседовать. Я уселся на крыло грива, ибо без их тепла зад у меня успел покрыться изморосью от местной холодины. Простите, если задам некорректный вопрос, а кого вы здесь ищете? Горилла колебалась всего несколько секунд, пока наблюдала, как заливисто хохотала ее дочь верхом на химере в небе. «Одна наша хорошая подруга потеряла племянника, его мы и ищем». «Но почему вы ищете его здесь? Здесь вокруг людей практически и нет, не считая местного рудника, рабочего поселка и резиденции одного аристократического рода». «Думаете, мы выбираем?» Невесело хмыкнула горилла совсем по-человечески. «Нет, выбирает ретранслятор. Он хранит первостихию их рода и должен притянуть сюда нужное существо». «И какой критерий поиска? Внешность, возраст, магические силы? Хоть что-то? Может, мы сможем вам помочь?» «Все, что ты перечислил, не важно. Важно то, что первостихия рассвета, исходящая из ретранслятора, не должна ему вредить». «М-да. Пока она среди наших не вредила только неодаренным», честно признался я. «Исключено. Там такая магическая наследственность, что неодаренным он просто не может быть». Мы молчали с Эргой. Она думала о чем-то своем. Я же... размышлял, как бы вежливо поинтересоваться, сколько продлится их поисковая экспедиция. «Еще 3 дня». Неожиданно получил я ответ на свой вопрос. А заметив мое удивление, Эрга добавила. «Ты как детеныш, Эрга». По-доброму улыбнулась горилла. «Слишком громко думаешь». «Срок зависит от чего-то конкретного?» «Да, от скорости потока в реке времени. Мы и к вам-то попали случайно, шли в совершенно иное место, но раз уж промахнулись, решили проверить и этот мир». У меня ум за разум заходил, когда я пытался разобраться в ответах Эрги, но, признаться, общаться с ней было интересно. «Река времени – это что?» «Говорю же, как детеныш, вопросами сыплешь, как моя мака». Горилла, не стесняясь, подшучивала надо мной. «Видишь в небе россыпь душ, летящих к своему перерождению?» Эрга указала пальцем в небо, в место, где над куполом раскинулся на полнеба Млечный Путь. «Это и есть река времени. Оттуда мы пришли, туда и уйдем через 3 дня». Она зябко повела плечами. «Я вообще не понимаю, как вы здесь живете. Не мир, а огрызок какой-то. Магический фон напоминает сыр с дырками. Даже нам, эргам, и то тяжело здесь. Как будто воздуха не хватает». «М-да. Как точно описала эрга состояние нашего магического фона? Выходит, проплешина без магии на Алаиде не единственная?» «Я могу вам чем-то помочь, пока вы еще здесь?» «Не знаю почему, но мне захотелось хоть как-то навести мосты сотрудничества с этими удивительными существами». «Если сможешь уговорить людей не отправлять к нам вооруженные группы, то поможешь. Мы ведь никого не трогали, всех обессилевших выносили за пределы аномалии. А потом 2 группы пришли и попытались силой захватить меня и мою дочь. Не то для зверинца, не то для опытов». Мне не нужно было объяснять, что ни один из бойцов этих групп аномалию не покинул. «Я попробую», – кивнул я. «Но вдруг отыщется ваша пропажа. Как быть?» «Не препятствуйте входу. Пусть входят, но без оружия». Я кивнул. В этот момент химера мягко приземлилась рядом со мной и позволила маленькой Мака спуститься по крылу в сугроб, как с горки. «Мама, это было так! Это было так! У меня нет слов. Я летала. Я хочу себе крылья. Мам, а у меня могут еще вырасти крылья?» Малышка тараторила безумолку, буквально фонтанируя эмоциями. «Мака, где твои манеры?» Мягко пожурила горилла свою дочь-дочурку. «Что нужно сказать после полетов?» Малышка нахмурилась, о чем-то раздумывая, а потом выдала. «Дядя, а можно я еще полетаю?» Я едва сдержался, чтобы не заржать от детской непосредственности. Оказывается, она присуща не только человеческим детенышам. «Мака!» Делано возмутилась Эрга. Ребенок понуро опустил голову и пробубнил. «Спасибо, дядя, что разрешили мне полетать. «Спасибо, птичка-лев, что покатала меня. Приходите к нам еще в гости, пожалуйста, пока мы здесь». Эрга покачала головой, глядя на дочь Непоседу. «Я же не смог устоять перед такой просьбой. В конце концов, может быть, я вообще больше в жизни не встречу живых эргов. Нужно пользоваться случаем». «Приду, малышка, обязательно приду», – пообещал я, и мои слова утонули в счастливом детском визге.